Рыбак из зеленых холмов. Мгла великого леса. Глава 1. Союз презревших честь. Оставьте нас. С недоумением переглянувшись, бойцы из отряда Физа молча пожали плечами, оставляя своего командира и сидевшего неподалеку Вагаша наедине. Тучный сотник никак не отреагировал на их уход и все так же продолжал угрюмо смотреть на землю, а доставший меч из ножен королевский разведчик подошел к нему со спины и спокойно поинтересовался. «Будет последнее слово, как верный солдат Фарла, ты полностью заслужил это право». «Верный солдат», — мрачно усмехнулся толстый солдат, поднимая голову и с презрением смотря на своего палача. «После того, как я предал товарища, что не раз рисковал своей шеей, спасая мою шкуру, это звучит как-то по-издевательски, не думаешь? Вагаш, ты еще в прошлую нашу встречу должен был понять, не мы решаем, что должно быть сделано для блага нашей родной державы. Мы – солдаты, а для солдата первое качество – это умение выполнять приказы командира без лишних вопросов». Королевский разведчик с нечитаемым выражением лица всмотрелся в свое отражение на лезвие остро заточенного клинка, но спустя секунду на лицо Физа вылезла кривая усмешка, перевел взгляд на солдата тысячи первой крови. «Или ты думаешь, что где-то бывает иначе, что этот долг уже ничего не стоит? После того, как из-за тебя и твоих действий меня сослали в полк штрафников как раз из-за выполнения этого самого долга, я стараюсь о нем не вспоминать». Пузатый сотник вновь опустил голову к земле и тихо добавил: «И жалею лишь о том, что посчитал, что на ссылке все закончится и не догадался увести свою семью подальше из этой страны. Хватит тянуть с казнью, не зря же ты меня вытащил подальше от моего отряда и завел в лесные дебри. Делай, что должен, Физ, или какое ты там выдумал себе имя на этот раз». Слуга короля равнодушно пожал плечами и взмахнул клинком, отрубленная голова тучного солдата покатилась по траве. «Вот ваш парниша, как и договаривались». Фьер скинул лежавшие на плечах тело бессознательного мизера под ноги Физу и его бойцам, что обступили светловолосого головореза со всех сторон, и легонько пнул своего бывшего командира под ребра. «Не все прошло гладко, этот гад дергался даже когда я ему отсек руку, но вырубил его как следует». Повинуясь кивку своего командира, один из разведчиков склонился над их целью и, проверив состояние парня, утвердительно кивнул. Это был именно тот, за кем их посылали, и он был еще живой. «Вольем в него еще парочку зелий, и он до самого нанимателя не очнется». Аккуратно обошел тему эльфийского участия подчиненный Физа, поддерживая легенду о группе наемников, которых богатый торгаш послал в западный край на захват Мизера. Правда, руку ему обкарнали почти по самый локоть, так что скоро этому парню понадобится хороший целитель. Наш друг малость перестарался и отрубил гораздо больше, чем следовало. Решил таким образом подгадить бывшему хозяину, с любопытством посмотрел на бывшего пирата королевский разведчик. «Ты сильно рисковал. Отруби ты Мизару руку прямо на локтевом сгибе, и лечебное зелье могло просто не подействовать. Как мог, так и сделал», — вяло огрызнулся сильнуец. «Этот парень умеет задницей чуять будущие неприятности и начал дергаться сразу после выхода из убежища фарльцев. А еще он даже с отрубленной рукой попытался меня прирезать. Попытка, правда, была так себе, но сам факт». «Вот как?» — Физ с любопытством посмотрел на молодого наемника, над которым уже начал хлопотать полевой лекарь из его отряда, лезвием ножа раздвинув сжатые зубы и вливая туда содержимое разных флаконов. «Интересно, помимо захвата крестьянина и доставки его в руки Улеля, у королевского разведчика была и еще одна задача. Его величество хотел знать, зачем этот парень вообще понадобился кому-то из аристократии эльфийского народа, и Физ собирал для доклада королю всю информацию, которую он только смог нарыть. Как бы то ни было, ты хорошо выполнил свою часть работы. Вот тебе плата, в качестве премии к полученной свободе». Невысокий мужчина снял с пояса приятно звякнувший кошелек с монетами и, швырнув его ловко поймавшему мешочек сильнурцу, с легкой улыбкой уточнил: «Ты же понимаешь, что о произошедшем здесь нужно молчать». «Да уж понимаю, чай не дурак». Фьер подбросил в руке полученную награду, прикидывая, сколько в нем было золота, и судя по расплывшейся на его лице широкой улыбке, светловолосый головорез остался крайне доволен размером премии. «Легенду, что меня заставил вызубрить один из ваших бойцов, я запомнил накрепко. Если кто спросит, скажу, что на нас сделали засаду эльфийские следопыты, а уцелеть смог только я один». Дождавшись, пока светловолосый головорез исчезнет в лесных зарослях и скроется из виду, Один из бойцов отряда королевской разведки спросил у Физа: «Господин, мы что, правда его просто так отпустим? Что ты имеешь в виду под просто так?» Проводив долгим взглядом бывшего пирата, поинтересовался у него командир их группы: «Мы ему заплатили за хорошо сделанную работу. Почему нам не убить его, так же как и того толстяка?» «Сильнурец такой же свидетель, как и сотник тысячи первой крови», пояснил свое беспокойство облаченный в черную кожаную броню боец. «Но первого мы устранили, а второго почему-то отправили во свояси», понимающе хмыкнул Физ, видя сомнения на лицах своих подчиненных, что пристально следили за их разговором и молчаливо поддерживали вопрос своего сослуживца. «Можете не беспокоиться, из ума я не выжил. На самом деле все объясняется довольно просто, Вагаш был убит, потому что уже имел со мной дело в прошлом и знал, кто мы на самом деле такие. Его сказочкой об отряде наемников обмануть бы не вышло. А этот дуралей поверил всему тому бреду, что мы ему наплели, и теперь если кто-то не поверит истории об эльфийской засаде, начнет копать в эту сторону и расколет Сильнурца, то он узнает, что тут был не отряд королевской разведки, а какая-то кучка наемников, которой заказали голову фарельского парня. Все ясно?» «Так точно, господин Физ», кивнул в ответ успокоенный ответом командира солдат. «Приношу вам свои извинения и прошу прощения за сомнения в вашем решении. Просто выполняйте мои приказы». Вопреки своим собственным словам, королевский разведчик был доволен. Его бойцы вовремя проявили сознательность и в непонятной для них ситуации начали задаваться вопросом, а в своем ли командир уме, что для работников их профессии было довольно полезно. Часто командиры таких групп попадали под действие подчиняющих разум чар и начинали действовать в интересах врага. «К слову об них, создайте мне полог теней, быстро». Дождавшись, пока бойцы окружат его и начнут поддержание скрывающего заклинания, Физ достал из кармана хрустальную сферу и капнул на нее своей кровью. Несколько минут ожидания, и в колдовском артефакте появилось слегка изможденное лицо ставленника великого князя. «Господин Физ», светловолосый эльф кивнул в знак приветствия королевскому разведчику. «Я надеюсь, что у вас хорошие новости и вы связались со мной, чтобы доложить о своем успехе, потому как первые столкновения эльфийской и фарельской армии уже начались, и времени на поиски этого крестьянина у нас больше нет. На этот счет можете не волноваться», — успокоил его слуга Фаркуса Третьего. «Парень, которого вы так рьяно искали, пойман и прямо сейчас находится в наших руках. Это просто прекрасно». Эльф на той стороне чар дальновидения заметно оживился. «Не могли бы вы опустить свою хрустальную сферу на землю?» С недоумением пожав плечами, королевский разведчик выполнил просьбу эльфийского аристократа и положил артефакт на слегка мокрую траву. Через несколько мгновений он засветился ярким светом, и в воздухе над сферой повисла светло-синяя воронка портала, через которую начали выходить эльфы с оружием. Поначалу разведчики короля Фарела занервничали, их руки уже начали было тянуться к оружию, доверия ушастые союзники не вызывали совершенно никакого. Но вместо того, чтобы предпринимать какие-то враждебные действия или хотя бы показывать ответное недоверие, эльфийские воины создали вокруг пространственного перехода круговое охранение, и слуги Фаркуса Третьего немного успокоились, поняв, что к ним в гости пожаловала какая-то важная персона, и эльфийская сторона просто предприняла небольшие меры по обеспечению безопасности своего представителя. Как только круг из остроухих бойцов был полностью собран, из пленки портала показался их лидер. Физ мысленно выругался, когда увидел, как сквозь пространственный переход прошел беловолосый эльф довольно утонченного вида и начал с любопытством оглядываться по сторонам. «Давненько я не выбирался за пределы великого леса». Это был Улиэль собственной персоной. Залик заклинатель плоти тяжело вздохнул и посмотрел на лежащее перед ним на столе письмо так, словно перед ним был не кусок пергамента, а крайне страшная и ядовитая гадина. Пожилой целитель сидел в пустующем лазарете, в котором уже давно не было никаких пациентов. Всех, кто серьезно пострадал в прошлых стычках с фарельской армией, самый опытный лекарь Великого Леса давно уже поставил на ноги, а среди бойцов отряда Дракоса, что вылезли из огненной мясорубки на переправе, не было тяжелораненых. Воины из копья этого эльфа либо не успели сильно пострадать в схватке, либо вообще не смогли унести из нее ноги. Старый эльф в очередной раз бросил тяжелый взгляд на клочок бумаги. Это было очередное послание из его дома, которое в обязательном порядке приходило каждую неделю, и каждую неделю в нем было написано ровно одно и то же. «Господин Залик, ваша племянница продолжает безвылазно сидеть в своей комнате, и она ни разу не выходила за ее пределы с момента своего возвращения. Каждый раз на дорогом пергаменте аккуратным подчерком были выведены одни и те же слова, но почему-то менее болезненными от постоянного повторения они для старика не становились. Идриль пострадал от его ошибки, и винить кого-то еще в этом было попросту глупо. Именно Залик потащил ее поближе к фронту, стремясь передать своей племяннице весь свой богатый опыт. Когда молодая эльфийка проявила интерес к медицине, заклинатель плоти был настолько вне себя от радости, что потерял всякую осторожность и решил, что смертные не станут для отряда Дракоса большой угрозой. Весь опыт эльфа говорил, что люди не смогут противостоять армии княжества Осенней Листвы, и что в сердце одного из ее копий Эдриль будет в безопасности, но какой-то человек просто взял и, наплевав на все это, пробрался прямо в хорошо охраняемый лазарет, а затем умудрился из него удрать, оставив племяннице Залика глубокую душевную травму. И как показывает практика, этот человек оказался настолько скользким типом, что уже больше месяца его не могут поймать ни бойцы Улеля, ни ловчие Кела, которых каким-то образом умудрился подрядить на это дело Ферлик. В очередной раз тяжело вздохнув, заклинатель плоти решил вскрыть гнойник сразу. Взяв ненавистный конверт и сломав запечатывающий его оттиск печати, он пробежался глазами по уже хорошо знакомым строчкам. Надежды пожилого чародея оказались тщетными. Ничего не поменялось. Идриль как стала затворницей с момента прибытия в родовое поместье, так и продолжала ею оставаться, а управляющий сообщал своему господину, среди слуг начали ходить разные нехорошие слухи касательно здоровья единственной наследницы его дома. Как только Залик дочитал послание до конца и закончил себя мучить, пергамент в его руках вспыхнул, словно политый маслом сухостой, и меньше, чем за миг, превратился в быстро оседающий на землю пепел. Заклинатель плоти раздраженно стряхнул с ладони серые хлопья и задумчиво затарабанил пальцами по столешнице. «Девочке нужна помощь, и помощь быстро, иначе она опять закроется в себе и ее уже ничего не сможет растормошить. Сейчас для седого целителя не было большей ценности в мире, чем его племянница. Войны и власть были уделом либо молодых с точки зрения древнего, как и генерал Ферлик, эльфийского лекаря, и амбициозных лидеров, либо прожженных интриганов, для которых политика и тайные махинации уже давно стали неотъемлемой частью жизни. А вот семья. Для Залика семья была, если и не всем, то очень многим. Неожиданно стол под рукой заклинателя плоти мелко задрожал, и чародей почувствовал, как напиталась энергией переданная ему ставленником великого князя хрустальная сфера, что лежала в потайном отделении. Улиэль пытался связаться со своим деловым партнером, наложив на лазарет барьерные и скрывающие сам факт применения подобного артефакта чары. Залик достал подарок беловолосого эльфа и, водрузив его на стол, ответил на призыв. «Я вас внимательно слушаю, господин Улиэль». «Господин Залик», — уважительным кивком поприветствовал седого целителя фаворит великого князя. «Не буду ходить вокруг да около, у меня есть для вас чудесные новости». Картинка в хрустальном шаре на секунду померкла, а затем появилась вновь, но теперь вместо лица беловолосого командира, связующий артефакт показывал какую-то лесную поляну, на которой пара эльфийских солдат держала под руки лишенного сознания человека. «Вы случайно не видели раньше этого смертного?» Улиэль поднял голову лишенного сознания парня, демонстрируя заклинателю плоти лицо его пленника. «Мне почему-то кажется, что он должен быть вам знаком». Лишь огромным усилием воли Залик смог усидеть на своем стуле и не вскочить на ноги. Это совершенно точно был тот же самый человек, что, замаскировавшись под раненого эльфа, проник в лагерь Дракоса. Волосы на голове молодого парня стали заметно короче, и скорее всего он недавно брился налысо, но в остальном, несмотря на свой солидный возраст, пожилой целитель никогда не жаловался на памяти, даже сквозь маскировку смог запомнить черты лица навредившего Идриль смертного, а огромный, уродливый шрам непонятного происхождения и вовсе не оставлял у него никаких сомнений. В руках Улиля был единственный человек, который мог помочь исцелить племянницу заклинателя плоти, пусть и вопреки собственной воле. Но показывать степень своей заинтересованности в этом смертном представленником великого князя лекарь не хотел. Беловолосый командир был из той породы эльфов, которым дай палец, а они сожрут всю руку и еще попросят добавки. И если бы Залик, который слыл в обществе лесного народа довольно хладнокровным эльфом, продемонстрировал при Улиле свое нетерпение, тот бы моментально залез на его старую шею и ездил бы на ней еще долгое время. «Да, это тот самый человек, которого я и искал», — с равнодушным выражением лица сказал беловолосому офицеру пожилой целитель и, уважительно поклонившись, слегка польстил молодому, по сравнению с самим Заликом, эльфийскому командиру. «Примите мои поздравления, господин Улиэль, вы преуспели в этом деле и обошли как генерала Ферлика, так и нанятых им ловчих Кела. Довольно солидные достижения, особенно для столь юного возраста. Как бы мне не было приятно это слышать, я вынужден попросить вас перейти к нашему соглашению, господин Залик», — сразу вернул разговор в деловое русло фаворит великого князя, хотя было видно, что похвала из уст древнего, как сам главнокомандующий, чародея, была ему крайне приятна, а точнее к вашей части этого договора. «При нашем последнем разговоре вы обещали, что сумеете вывести красного клинка из строя. Что же?» — Улиэль указал ладонью на заклинателя плоти. «Я с нетерпением жду результатов вашей работы. Как только генерал Ферлик падет, этот смертный сразу же окажется в ваших руках. И перед тем, как вы начнете действовать, я бы хотел кое-что уточнить, а именно, как вы собираетесь устранить такого великого воина, как наша живая легенда. Насколько мне известно, большинство ядов его не берет, а ту отраву, что способна ему навредить, этот старик почует за километр. Так как вы собираетесь это провернуть, вы верно заметили, против такого противника, как господин Ферлик, большая часть ухищрений работать не будет. Любую серьезную для генерала угрозу просто невозможно пронести в лагерь незамеченной, чем бы она ни была, ядом, проклятым артефактом или хищным монстром. Красный клинок заметит это задолго до нанесения удара, а тех, кто способен бросить ему вызов в прямом бою, среди нас нет. Но у нашего главнокомандующего есть одно очень уязвимое место, это его сын, Лерузиль. И если захватить его живьем и использовать в качестве заложника, то можете дальше не продолжать, господин Залик, — усмехнулся Улиэль, поняв задумку старого целителя. «Решили использовать ту же тактику, что и находящийся в моих руках человек, использовать близкого для красного клинка эльфа в качестве прикрытия». Видя, что слегка помрачневший заклинатель плоти смотрит на него без малейших признаков улыбки, молодой эльф поспешил исправиться. «Прошу прощения, если вас задели мои слова, просто заметил интересное совпадение и сказал, не подумав. Надеюсь, это не ухудшит наши отношения в будущем. И знаете что, когда вы захватите серебряное крыло и пойдете к Ферлику, свяжитесь со мной. Я сейчас нахожусь недалеко от лагеря генерала, и мне хотелось бы составить вам компанию. Мне есть что сказать нашему пылкому главнокомандующему». Улиэль скосил глаза немного в сторону и многозначительно усмехнулся. «И не только мне». Глава 2. Покидая западный край. «Господин Лерузиль, господин Залик, кха-кха, извините, что не могу вас поприветствовать, как полагается». Закашлившись, молодой эльфийский командир приподнялся на своей лежанке и поприветствовал пожилого целителя, что вошел в его палатку. День назад Серебряное Крыло был в одном из своих постоянных объездов, проверял состояние отдаленных отрядов, и похоже, что там он подхватил какую-то местную болезнь, и теперь для эльфа было трудно даже подняться со своей постели. Лекари только разводили руками. Болезни смертных были для эльфийских целителей непротоптанной дорогой, и раньше никто из лесного народа не попадал в такую ситуацию, ведь жители Великого Леса ввиду своей близости к природе были в целом довольно устойчивы вообще к любым заболеваниям. «Как видите, я сейчас нахожусь далеко не в лучшей форме. Даже стражу на входе пришлось отправить на отдых, чтобы остальные эту людскую болячку не подцепили. В сердце нашего лагеря в ней все равно нет острой необходимости». Лерузиль говорил слабо и тихо, даже не слишком внимательный человек сразу бы заметил, что сил у молодого эльфа осталось немного, и даже просто оставаться в сознании было для сына генерала было крайне тяжело. «Не напрягайтесь, господин». Заклинатель плоти парой небрежных жестов создал вокруг себя полупрозрачный покров защитных чар, что использовали целители Великого Леса при работе с заразившимися чем-то больными. Желтоватая пленка заклинания блокировала все вредоносные воздействия и защищала своего создателя от разных болезней, которыми больные пациенты могли заразить своего лекаря. Удостоверившись, что заклятие было наложено правильно, пожилой эльфийский чародей взял стоящий рядом стул и присел рядом с лежанкой, на которой лежал серебряное крыло. «Лишние усилия, ровно как и лишние волнения, вам сейчас только повредят. Если организм терзает какая-то зараза, не нужно помогать ей, впустую тратя свои силы. Просто отдыхайте, а я вас сейчас осмотрю». Следующие 10 минут Залик потратил на осмотр больного. Взмахами рук пожилой целитель создал над Лерузилем диагностические чары, а пока они делали свою работу, седой эльф со словами «не стоит надеяться на одну лишь магию», часто лишь своими глазами можно выявить затаившийся недуг, приступил к работе. «Что же, могу вас успокоить, эта болезнь не заразна и не смертельна, она даже не людского происхождения, это так называемая пагуба живого тела, одна из разновидностей проклятий материального типа, что использовали некроманты во время войны древних». Заклинатель плоти снял с себя защитные чары и, доставая из сумки на поясе небольшую склянку с каким-то зельем, и протянул ее сыну генерала. Часто встречается в разных зачарованных артефактах тех времен, и ее жертва даже не всегда сразу понимает, что была проклята, а после на нее накладывается полное обессиливание, из-за чего самостоятельно выбраться из ловушки этих чар довольно сложно. Редкий маг сможет подобрать лечение, когда его тело практически не способно двигаться. Пагуба широко распространена на юге Фарла, рядом с пустыней смерти, но в великом лесу она до этого момента ни разу не встречалась, из-за чего остальные целители с ней никогда не сталкивались и поэтому не смогли ее распознать. «Вот, выпейте это». «Что это?» Лерузилья прокинул в себя содержимое склянки и слегка поморщился. Вкус у зелья чародея был на редкость отвратительный. «Какое-то лекарство, скорее, крепкое снотворное длительного действия с добавлением питательных элементов для организма, чтобы тот во время затяжного сна не начал пожирать сам себя. Лучшее лечение в вашем случае – это полный и абсолютный покой, иначе могут возникнуть осложнения, ведущие к смертельному исходу. По поводу генерала и вашего копья, не беспокойтесь, я объясню господину Ферлику вашу ситуацию. Хорошо, что вы так много знаете про это проклятие», – тихо пробормотал Лерузиль, глаза которого вскоре закрылись, и молодой эльф ровно задышал, погрузившись в глубокий сон. «Было бы странно, если было как-то иначе», — раздался тихий шорох, и в палатку Серебряного Крыла вошли двое солдат, которые молчаливыми кивками поприветствовали седого целителя и начали с максимально возможной осторожностью вязать сына генерала, готовя его к транспортировке. «Ведь я единственный чародей из всего нашего народа, что умеет его накладывать. Эй, а это случай мне? Да быть того не может, он бы сюда лично не сунулся. Генерал Ферлик его убьет. Да ты только глянь, с кем он идет, такие и генералу могут проблем доставить. Скажешь тоже, это же сам». По лагерю копья Красного Клинка шла небольшая группа эльфов, от одного вида которого все встречные солдаты впадали в легкий ступор, а стоявшие в ключевых точках патрульные вытягивались в струнку и молились владыке леса, чтобы эти бойцы пришли сюда не по их душу. И было отчего: у Лиля и составлявшего ему компанию Залика, целенаправленно продвигающихся к шатру главнокомандующего эльфийской армии, окружали такие воины, один внешний вид которых внушал окружающим легкие страх и трепет, а уж у знающих эльфов и вовсе возникало желание бежать куда подальше, без оглядки и желательно как можно быстрее. Одно только снаряжение этих бойцов выглядело так, что если бы в этот момент в лагере копья Ферлика вдруг оказался один запасливый молодой наемник, то он бы уже начал прикидывать, как его можно было умыкнуть. Посеребренные шлемы сопровождающих заговорщиков-воителей были покрыты тонкой и очень искусно сделанной золотой рунической вязью, что огибало открытое на голове с обеих сторон, заканчиваясь на слегка светящемся гребне, из которого торчали несколько ярко-желтых перьев. Нижнюю часть головы этих эльфов прикрывала тонкая кольчужная вуаль, что тускло светилось в наступающих сумерках и полностью закрывало лицо, оставляя открытыми только лишенные зрачков глаза, в которых можно было увидеть отблески бледно-золотого пламени. Тело каждого из них прикрывали массивные позолоченные латы, а в руках они держали длинные и полностью покрытые колдовскими узорами зачарованные пики, острия которых светились от количества вложенной в это оружие энергии. Это были воители солнечного пламени, или как их еще иногда называли солдаты, гвардейцы солнечного огня. Эти воины прошли самый жесточайший отбор, после чего над ними проводили ряд сложнейших чародейских ритуалов, что невероятно усиливали и без того могучих воителей, а затем вооружали самым лучшим оружием и облачали в самые прочные доспехи, какие только можно было выковать в великом лесу. Но после этого они теряли собственную волю и становились грозным, но лишенным всякой самостоятельности оружием в руках правителя княжества Осенней Листвы. Такова была личная гвардия великого князя, что вечно несла службу возле своего господина, и встретить их за пределами его резиденции можно было ровно в одном случае, Они шли за кем-то, кого этот эльф хотел видеть, и, как правило, совсем не для того, чтобы вручить ему награду. Генерал Ферлик по прозвищу Красный Клинок, именем великого князя тебе предъявляются обвинения в измене своему народу и нарушении созданного еще при его отце запрете на применение внеприродных чар и артефактов. Одним взглядом заставив замереть стоящих по бокам командирского шатра стражников, Улиэль ворвался внутрь и обличающе ткнул пальцем в сторону склонившегося над картой Красного Клинка, вокруг которого стояли командиры вставших на его сторону копий. Согласно законам княжества Осенней Листвы, вы отстраняетесь от поста главнокомандующего нашей армии и арестованы для препровождения в столицу, где над вами пройдет суд, который вынесет окончательный вердикт по вашим преступлениям. Мне также приказано арестовать всех ваших подельников, что знали о готовящемся преступлении и способствовали его осуществлению. Есть ли у вас что сказать по этому поводу? Обступившие генерала офицеры, вытаращив глаза, ошарашенно смотрели на ставленника великого князя и переваривали сказанные им слова. Прорастущее напряжение между Красным Клинком и двором великого князя в курсе были все, ровно как и про возможную схватку между войсками Улиэля и Ферлика. Но вот тот факт, что молодой выскочка посмел лично заявиться прямо на совет к главнокомандующему и выдвинуть против него какие-то обвинения, стало для всех настоящим шоком. Про вспыльчивый характер генерала Ферлика в лесном народе не знал разве что совсем глухой и живущий где-нибудь в глухомане отшельник, да и то, даже ведущие замкнутый образ жизни друиды слышали про неукротимость легендарного эльфийского воителя. А тут его главный враг приходит сам в святая святых и пытается его даже не убить, а арестовать. Командиры копий медленно стали отходить подальше от генерала, чтобы не попасть под удар, когда рассвирепевший воин начнет отрывать Улиэлю конечности. Но дальнейшие события огорошили их еще сильнее. Вот это я понимаю, подарок. Красный Клинок не собирался сражаться в ближайшие дни, а потому был облачен лишь в короткую жилетку, да штаны, с сапогами из крепкой кожи. Но вот клинок у седого воителя, как и всегда, висел на поясе. Ничуть не испуганный генерал с радостным оскалом смотрел на входящих под шатер воителей солнечного пламени, что, выстроившись полукругом, угрожающе выставили пики в сторону седого генерала. «Я великого князя последнюю 1000 лет упрашивал отдать мне хотя бы одного такого золотого болвана для тренировок, а тут сразу целый отряд пришел. Воистину княжеский дар». Клинок главнокомандующего покинул ножны, и он сделал шаг прямо на ощетинившихся оружием гвардейцев. «Надеюсь, ваша слава не преувеличена, потому что я хочу насладиться этой битвой как следует. На вашем месте я бы не слишком рвался в бой, господин Ферлик». Улиэль вышел из-за спин облаченных в позолоченные латы воинов и бесстрашно встал перед генералом. «Вы не обратили внимания, что я сказал, а также всех его подельников. Часть командиров копий уже арестована, и среди них присутствует юноша по прозвищу Серебряное Крыло». Видя, как окаменело лицо Красного Клинка, а среди офицеров пробежали тихие переговоры, ставленник великого князя понимающе усмехнулся. «Ваше сопротивление может оказать сильное влияние на его дальнейшую судьбу. Не стоит ухудшать его, и без того ужасное положение, Лерузиль. Так вот, значит, что его за болезнь подкосила». Седой воитель с ненавистью посмотрел на пожилого целителя, стоящего за спиной фаворита великого князя. «Да, предательство является в нашем времени крайне опасным недугом, но не стоит меня в нем обвинять, генерал. Я сразу предупреждал, чего вам будет стоить моя поддержка». Равнодушно пожал плечами Залик, указывая на беловолосого эльфа, «и господин Улиэль преуспел там, где вы потерпели поражение». «Жалкие оправдания», — презрительно фыркнул Ферлик, вкладывая клинок обратно в ножны и переводя взгляд на Улиэля. «Значит, решил взять меня живьем, прикрываясь Лерузилем? Да, хочешь похвастаться перед своим хозяином, что смог взять в плен без боя самого Красного Клинка? Хорошо, радуйтесь, что жизнь моего первенца значит для меня больше, чем ваша смерть. Я уступлю и сложу оружие, но остальные командиры копий арестованы не будут. Перед лицом огромной угрозы со стороны смертных, наши отряды нельзя оставлять без командования. Либо ты сделаешь так, как я сказал, либо я буду биться до последнего, невзирая на угрозу жизни собственного сына». Он с намеком положил ладонь на рукоять своей сабли. «И тогда болваны великого князя со своими зачарованными ковырялками тебя уже не спасут. Чтобы обойтись без кровопролития, мы согласны ограничиться всего 2 командирами. Спокойно ответил ему Улиэль. «Если таково твое условие, остальные офицеры пусть остаются, Но и ты, и этот ублюдок Дракос в любом случае пойдете с нами. К слову, гвардия солнечного огня прямо сейчас уже должна надевать на него оковы. Господин Дракос, надо ухо. Немолодой эльфийский боец вбежал в палатку своего командира и застыл на месте. Вся земля под шатром офицера была мокрая и красная от крови, а посреди кучи мертвых солдат в позолоченных доспехах стоял сам хозяин этого жилища и доставал из глазницы одного из трупов зачарованную пику, слегка морщась от боли в забинтованном боку. «А, Анур, это ты?» Темноволосый эльф снова скривился от боли и, используя трофейное оружие в качестве посоха, похромал к задней части своей палатки. «Запоздало слегка твое предупреждение, шавки Улея успели раньше. Я кое-как от них отбился, но думается мне, что это далеко не последние его приспешники. Он напал на нас, или что? Извините меня, господин», — коротко поклонился солдат. «Но нам нужно уходить. Генерал Ферлик арестован, а эльфы, верные великому князю, прямо сейчас перенимают командование над нашими силами. Вас тоже хотят арестовать за применение внеприродных артефактов. Я собрал всех верных вам бойцов, они уже ждут нас за пределами лагеря, вместе с лошадьми. Но нужно торопиться, пока сюда не пришли еще враги. Не переживай ты так, уйдем мы». Дракос достал из своих вещей небольшую шкатулку и извлек из нее сферу с дыханием жнеца. «Только оставим Улелю небольшой подарочек. Если уж нас и записали в преступники, так пусть это будет хотя бы за дело, верно? Отец, ты не мог бы в следующий раз брать собутыльником кого-нибудь другого? Как же я ненавижу эту вонючую настойку», — злобно пробурчал Мизар, голова которого болела настолько сильно, что он даже не помнил, что делал прошлым вечером. Да и несколько последних месяцев в голове была подернута пленкой густого тумана. Отец, даже не раскрывая глаз, парень понял, что-то было не так, и сильная головная боль была не следствием попойки с его суровым родителем. Обычно, когда Фальку требовался собутыльник, он заставлял Мизара добровольно-принудительно им становиться и вынуждал пить наравне с ним, ну а так как у прожженного солдафона печень была куда крепче, чем у молодого рыбака, не слишком-то жалующего крепкую выпивку, то похмельное утро становилось для парня самым настоящим кошмаром, от которого не было ни защиты, ни спасения. Судя по сильной тряске и болтанию его тела в воздухе, парня явно куда-то несли, и если учесть, что ни ногами, ни рукой он пошевелить. «Погодите-ка, рукой у меня их так-то с рождения полный комплект был». Этот простой, но очень важный факт заставил Мизара вспомнить все, начиная с нападения эльфов на его деревню и заканчивая предательством подлого Сильнурца. Открыв глаза и начав осматриваться по сторонам, парень сразу же понял, где он находится. Но не в плане географического местоположения, а в плане сложившейся ситуации. Если кратко, он был в очень и очень большой заднице. Несколько эльфийских воинов тащили по лесу длинную жердь, к которой на манер охотничьего трофея были привязаны ноги и руки молодого наемника, а точнее, рука. Вместо второй у Мизара была замотанная в бинты культя, которая лучше любых воспоминаний доказывала, что Фьер действительно оказался предателем и оттяпал своему командиру руку, причем по самый локоть. А вокруг них росли самые разнообразные кусты и деревья, которых парень никогда в своей жизни не видел и даже не подозревал, что такие вообще могли в природе существовать. Один гриб, что вымахал Мизару до пояса, чего стоил, или какое-то похожее на дуб растение, у которого вместо листьев были мелкие чешуйки серого цвета. «Так вот ты какой, великий лес!» Глава 3. В руках врага. «Мне кажется, что настала пора переосмыслить что-то в своей жизни. Почему-то в последнее время, чем бы я ни пытался заняться, в итоге все кончается или просто плохо, или очень плохо. А значит, или я делаю что-то не так, или моя ругань в сторону Творца дошла таки до адресата, и было бы неплохо сходить в храм, чтобы замолить грехи. Или наоборот, податься в культ какого-нибудь темного бога. Интересно, среди ушастых такие вообще есть, или они только природе поклоняются?» Мизар обвел взглядом тащивших его солдат и тяжело вздохнул. Последние несколько часов он безостановочно пытался выбраться из своих оков, которыми остроухие бойцы примотали его к длинной деревянной жерди на манер оленей тушки, но эльфы, что это сделали, прекрасно знали свое дело, и все, чего парень смог добиться, это тихого смеха со стороны его носильщиков и боли в натертом запястье, которое, в связи с потерей одной руки, стало для парня намного более ценным. Поняв, что своими силами он тут ничего не добьется и лишь будет развлечением для собственных пленителей, которые с интересом наблюдали за попытками молодого наемника выбраться из пут и тихо переговаривались между собой на эльфийском языке, Мизар решил оставить бесплодные трепыхания и подключить к этому делу голову. Начнем мыслить логически. Правда, я не совсем понимаю, что эта фраза должна значить, но раз так говорил наш староста в моменты наступления полной задницы, то это должно как-то помогать. Значит, постараемся думать побольше, а делать поменьше. Может, за счет этого получится придумать, как можно сделать ноги от этих остроухих выродков, полностью расслабившись и перестав дергать веревки, которыми были связаны его руки. Парень стал спокойно наблюдать, как перед его лицом проходит светло-зеленая трава, по которой шли эльфийские солдаты. Хорошая травка, сочная, на такой бы в самый раз коров выгуливать, молоко бы было высшего сорта. Кстати, по поводу еды, эти уроды меня вообще кормить собираются, а то жрать-то охота. Повернув голову в сторону одного из несущих жертв эльфов, парень набрал полную грудь воздуха и максимально неприятным голосом заорал во все горло: «Да чтобы вас все демоны бездны разом поимели, твари остроухие! Мало того, что похитили меня, так еще и голодом заморить решили, изверги леснолюбые, дайте пожрать чего-нибудь, пока я у вас тут с голодухи не окочурился окончательно!» Мизар голосил с полной самоотдачей, протяжно, истошно и очень громко, но несмотря на все усилия, что прикладывал к этому делу молодой наемник, эльфы никак не отреагировали на его вопли. Лишь пара бойцов, что были ближе всего к парню, слегка поморщились от его криков. Эльфийский слух был заметно лучше людского, и для этих остроухих ор парня должен был походить на рев разъяренного медведя. Но помимо этого, все бойцы эльфийского отряда с абсолютно одинаковым равнодушием проигнорировали выкрики Мизара и спокойно продолжали путь, изредка переговариваясь между собой. Огибая деревья и аккуратно перепрыгивая через камни, бойцы княжества осенней листвы стремились к одной им ведомой цели. Могли хотя бы за трещину дать, чтобы я заткнулся. Такое пренебрежение его стараниями даже слегка покоробило Мизара, хотя если им на меня плевать, это тоже кое-что дозначит. Скорее всего, я тут что-то вроде мебели, а они загрузчиков будут, и того эльфа, которому я зачем-то стал нужен среди этих остроухих, нет, иначе мне бы что-нибудь досказали, или хотя бы сделали. Тяжело вздохнув, парень перестал пытаться выбраться и начал с любопытством рассматривать лес, по которому двигался эльфийский отряд. Если сейчас от его действий ничего не зависело, то следовало хотя бы разузнать больше об окружающем мире. Молодой наемник вообще был довольно любопытен, еще когда он жил спокойной жизнью в своей родной деревне, Мизару было интересно узнавать что-то новое об окружающем мире. Жаль только, что подчерпнуть новые знания парень мог лишь из книг старосты, которых было не так чтобы очень много. Ну а после ему стало уже не до того, выжить бы. И вот сейчас бывший рыбак оказался в том самом месте, про которое в Фарале ходило множество историй и небылиц. Вокруг привязанного к деревянной жерди Мизара медленно проплывал великий лес. Люди, что рискнули войти под его сень, редко когда возвращались обратно, и такие храбрецы никогда не продвигались вглубь территории лесного народа. Считалось, что эльфы хорошо охраняли свой дом от незваных гостей и не пропускали к себе абсолютно никого. Лишь несколько торговых анклавов этой долгоживущей расы стояли на самой границе их княжества с Фарелом. И видя окружающую его природу, парень начинал подозревать, что дело было не столько в подозрительных к прочим расам остроухих, сколько в местной природе, и живность и растительность великого леса полностью оправдывала название этой земли. Все здесь было либо крайне огромным, либо очень странным. Мизар не знал, как еще можно было описать куст кислотно-зеленых ягод, что переползал с места на место, пытаясь поймать какую-то мелкую. Если судить по хвосту, то это была крыса-переросток, но если смотреть на пасть, усыпанную тремя рядами бритвенно-острых зубов, то все было далеко не так очевидно. А когда эльфийский отряд проходил мимо самого обычного дуба, во всяком случае выглядело растение точно так же, на ветку которого села пестрая птица, дерево прямо на глазах у молодого наемника меткой очередью из желудей сбило пернатую птаху, и когда ее мертвая тушка упала на траву, откуда-то снизу показались ветвистые корни растения, быстро утащившие свою добычу под землю. И судя по размерам этих корневищ, при желании такой дуб мог схарчить даже медведя, если тот зазевается. В общем, побег Мизара откладывался на неопределенный срок. Перед тем, как начинать драпать от ушастых, ему нужно было понять, где конкретно он находился. Даже известная людям часть великого леса была, как ни странно, очень велика, и плутать по дому лесного народа можно было не один год, что в условиях хищной и агрессивной живности стало бы для парня смертным приговором даже без преследователей, которые точно бы появились после его бегства. Если какому-то эльфу так приспичило его найти, то вряд ли бы он оставил бывшего рыбака в покое просто так. К слову, а как я вообще у эльфов оказался? Нет, то, что меня им продала эта сильнурская крыса, это мне как раз таки понятно. Фьер тот еще урод, и такого только пальцем помани, сам пойдет и все сделает. Но как остроухие на него вообще вышли? Я же братьев пиратов выкупил в бирке, и времени с того момента прошло всего ничего. Я, конечно, понимаю, что у лесного народа разведка должна быть на уровне, но как они смогли переманить сильнурца, если тот был всегда на виду, либо у меня, либо у Назага? Или они сразу весь отряд перекупить смогли? Парень посмотрел на забинтованную культю и помахал ею в воздухе. Судя по всему, руку он мне рубанул не случайно, контролирующая татуировка была именно на ней. И при этом еще залатать умудрился, раз я не истек там кровью, словно свинья на бойне. А значит, все это было частью какого-то плана. Вот только кто его автор? Фьера можно отмести сразу, слишком тупой и прямолинейный. Хотя, если он смог обмануть меня, значит, я еще тупее. Но в любом случае на него не похоже, слишком хитро все получилось, да и раньше он мог это сделать. А зная характер этой белобрысой сволочи, тянуть бы он не стал. Тогда кто? Наемники, что предложили этот план? Очень даже может быть. Вот только кто они, я не знаю, с ними больше как-то Вагаш языками чесал. Вагаш. Мизар вспомнил мрачность и неразговорчивость тучного сотника в последнее время. Знал, видать, что-то, раз такой хмурый ходил. Знал и молчал. А я ведь столько раз ему жизнь спасал, пока мы из западного края выбирались. Ну, друже. На лицо молодого наемника сам собой вылез настолько кровожадный оскал, что один из эльфийских солдат, следивший за парнем, отчетливо вздрогнул. Выберусь, спрошу с этой толстой сволочи по полной, и если ответы мне не понравятся. Извини, друг, я потерял руку, ты потеряешь голову. Остроухие бойцы продолжали двигаться по лесу, поддерживая ровное дыхание и не сбавляя темпа, а Мизар со злобным выражением лица болтался на жерди, словно чья-то добыча. Хотя, если вдуматься, добычей сейчас он и был, эдаким трофеем, который понадобился непонятно зачем и непонятно кому. И в качестве приманки использовали наживку в виде возможности получить целую гору золота, а чтобы зверь ничего не заподозрил и сам полез в капкан, успокоили его словами толстого сотника. Так, думать о сладкой мести будем потом. Сейчас настало время поразмышлять, кому это я так сильно нагадил, что он решил послать за мной целый остроухий отряд. Поднапряжим-ка голову. Помнится, наш деревенский староста вечно ворчал по этому поводу. Чтобы думать, достаточно просто иметь внутри головы хоть сколько-то мозгов, но чтобы размышлять, надо уметь этими мозгами пользоваться. Вот мы сейчас и будем учиться размышлять. Но несколько часов напряжения своего разума ничего Мизару не дали. Парень просто не знал, никому он вообще может понадобиться, ни как остроухие смогли выйти на Фьера, если тот никогда надолго один не оставался. Некоторые ответы мог бы дать Вагаш, но эта толстая сволочь наверняка уже продал добытые мною бумаги капитану Игнару и сидит, попивает пивко где-нибудь в столице Фарла. Парень скривился и с тоской подергал привязанную к жерди руку, не особо надеясь на какой-то результат. А я в компании остроухих солдафонов нахожусь в увлекательнейшем путешествии по великому лесу. Еще и оружию моему ноги приделали, вымененный у темного эльфа арбалет испарился вместе с парой отравленных кинжалов. И так как ни у кого из окружающих его остроухих Мизар своих вещичек не заметил, у него появилось стойкое подозрение, что пока он был без сознания, его ограбили не тащившие деревяшку ушастые, а одна конкретная белобрысая сволочь. А ведь вещички-то дороги были. Теперь одним демонам известно, когда еще я такие найти смогу. Хотя с другой стороны, эльфы бы все равно их отобрали. Но все равно счет к Фьеру только что серьезно вырос. Выберусь отсюда, буду его потрошить долго и вдумчиво. Интересно, Малакас не откажется дать пару уроков по пыточному ремеслу? Говорят, что у Дроу в этом деле нет конкурентов. Пока парень прикидывал, каким конкретно пыткам он подвергнет сильнурца, когда выберется из плена, отряд остроухих успел добраться до своей цели. Выбравшись на какую-то лесную поляну, грузчики слегка замедлились, а затем и вовсе остановились. Их уже ждали, на противоположном конце лесной проплешины была целая делегация остроухих бойцов, во главе которых стоял смутно знакомый Мизару седой эльф в светло-зеленой робе. Бывший рыбак уже было подумал, что это были враги его пленителей, и сейчас лесной народец начнет друг друга с упоением резать, но, к сожалению, надежды оказались напрасными. Несущие парня бойцы княжества неспешно к ним подошли и, передав жердь, к которой был привязан молодой наемник, своим товарищам, развернулись в обратную сторону и, не проронив ни единого слова, скрылись в густых зарослях. «Вот это я понимаю, работники!» — восхищенно цокнул языком бывший рыбак от такой картины. «Дело сделали, слова лишнего не сказали и ушли сразу по окончанию работы. Мне бы таких человек 50, и я бы все рыбацкие артели западного края под себя подмял. Так вот, значит, ты какой?» — неожиданно сказал на чистом фарельском возглавляющий делегацию седой эльф, подходя к парню и останавливаясь в шаге от него. «В прошлый раз наша встреча произошла в иных обстоятельствах, но сейчас ты полностью в моих руках. Знаешь, дедуля, я бы хотел пошутить про короткие ручки, но...» Мизар с намеком помахал в воздухе замотанной в бинты культей. «Что-то настроение неподходящее. И что еще за прошлая встреча? Я тебя вроде как в первый раз в жизни вообще вижу. Хотя погодите-ка, странные очки на носу, роба, как у какого-то чародея, и взгляд из разряда «мне на все плевать». А не ты ли был в одном лазарете, в который я не так давно пробрался?» — спросил у эльфийского старца молодой наемник, с подозрением вглядываясь в его лицо и с уверенностью говоря: «Точно ты, только вот я вроде как очки-то твои разбил, или ты их уже починить умудрился?» «Вспомнил, там еще деваха какая-то была из вашего племени». Облаченный в робу эльф сделал резкое движение рукой, и голова Мизара мотнулась в сторону от мощнейшего удара. Несмотря на тщедушное телосложение, бил этот остроухий, дай боги каждому такую силу. «Ее зовут Идрилли, я тебе обещаю, смертный, ты до конца своей жизни будешь жалеть, что выбрал именно копье Дракоса для своей диверсии», — тихо, но с отчетливо заметной злобой в голосе сказал ему остроухий старик. «И можешь не рассчитывать на быструю гибель, смерть твоя наступит лишь тогда, когда ты жизнью свой искупишь содеянное тобой же, и не мгновением раньше. А меня-то тут, похоже, помнит». Бывший рыбак замотал головой и, проверив языком, все ли зубы остались на месте после богатырской затрещины старого. Судя по всему, это был или колдун, или какой-то горный монах, обычный воин бить так не мог. Хотя, Мизар вспомнил, как один остроухий боец бегал по стенам прямо в полных латах. «Не, тот ушастый был один такой. Во всяком случае, я на это надеюсь. И ты тоже запомнишь великий лес», — слегка успокоившись, ответил ему облаченный в робу старик. «Потому как покинуть его ты уже никогда не сможешь. Единственная причина, по которой я решил сохранить тебе жизнь, это Идрилли пока. Идриль, Идриль, Идриль, мы разговариваем, даст Творец, всего каких-то 5 минут, а ты только про какую-то девку и твердишь», — перебивая пожилого эльфа, фыркнул Мизар. «А я даже не в курсе, кто это вообще такая. Или ты говоришь сейчас про ту светловолосую деваху, что рядом с тобой была и прикрывать тебя стала, когда я твои очки тебе же в лицо вбил?» Парень на секунду задумался, а затем на его лице появилась широкая улыбка. «Такую помню. Она еще очень забавно пищала, когда я ее уши покусывал. КХМ, КХМ». Осмотревшись по сторонам, молодой наемник меньше чем за мгновение смог понять сразу 4 вещи. Первое, эльфы очень любопытные создания, которым не выданы простейшие правила приличия, и они очень любят подслушивать чужие разговоры. И с учетом хорошего слуха этой расы, никаких сложностей с этим делом у них нет никаких. Второе, все без исключения бойцы в отряде этого седого остроухого в той или иной степени владели фарельским языком, так как прислушивались к его перепалке со стариком в робе абсолютно все окружающие их солдаты, даже те, что держали вокруг своего командира кольцо оцепления. Третье, собственные уши для эльфов были или какой-то особенной точкой, или не самой публичной темой, потому как красными от смущения были все длинноухие, что услышали слова парня, а в такое количество нежных и ранимых солдат, собранных в одном отряде, молодому наемнику верилось с трудом. Ну и в-четвертых, судя по тому, как перекосило лицо облаченного в робу пожилого эльфа, молодой наемник ляпнул то, чего говорить вслух точно не следовало. В физиономиях лесного народа парень разбирался плохо, но выражение лица остроухого старика не оставляло иных вариантов. Сейчас за осквернение родной кровиночки бывшего рыбака будут долго и с полной самоотдачей бить по. Мизар искренне надеялся, что хотя бы по лицу. Глава 4. Культурные различия. В себя Мизар пришел уже глубокой ночью. Молодой наемник даже не успел понять, что конкретно сделал с ним этот седой ушастый. Была резкая вспышка боли в голове, и мгла приняла парня в свои ласковые объятия. А когда он вернулся в сознание, вокруг была уже непроглядная темень, разгоняемая лишь светом луны, да отблесками пламени небольшого костерка, вокруг которого сидели несколько эльфов и неспешно ужинали. Парень не был особо сведущим в растениях и уж точно не разбирался во флоре великого леса, но заметить, что деревья вокруг сильно изменились, он смог и судя по положению звезд на небе, без сознания он пробыл довольно долго и вскоре должен был начаться рассвет. Жердь, к которой был привязан бывший рыбак, эльфы поставили на две вкопанных в землю свежевыструганных рогатины и для полного сходства с зажаренным над огнем кабанчиком под Мизаром оставалось лишь развести огонь. Судя по ощущениям, этот старый хрыч меня просто вырубил и ничего отрывать не стал. Ну и на том спасибо. Парень огляделся по сторонам и увидел сидящего на пеньке неподалеку от него остроухого бойца. Бдят, уроды ушастые. Хотя смысл начинать сейчас дергаться, в темноте, без еды, воды и прочих припасов, да еще и по незнакомой местности, далеко удрать не выйдет. И если вспомнить, какие в этом лесу дружелюбные цветочки, а зверюшки скорее всего от них тоже недалеко ушли, закончится такой побег в пасти кустика на соседней полянке. Мизар почесал замотанный в бинты культей голову, а затем непринужденно пожал плечами. Значит, будем ждать. Все равно удирать с пустыми карманами будет как-то несправедливо. Из-за этих ушастых мне руку оттяпали, так что будет неплохо хотя бы обнести их на 2-3 десятка тысяч золотых. А что, рука была мне дорога, как память. Да и любопытно, о каком таком содеянном трещал тот седой чудило в робе. Я ж его эту, и дриль, и пальцем не тронул. Так, куснул за ушко пару раз. Хотя, может у эльфов это какое-то табу и теперь эта остроухая деваха будет уже мои уши отгрызать, в отместку, так сказать. Надо бы разузнать побольше об этом, а то больно подозрительно краснели веслоухие, когда я про это начал говорить. Осмотревшись по сторонам, Мизар еще раз посмотрел на сидящего неподалеку на пеньке эльфийского солдата в плотно прилегающем к голове капюшоне с вырезами для ушей, что неспешно затачивал наконечник короткого копья, изредка поглядывая в сторону пленника. Похоже, это был сторож, которого веслоухие приставили к своей добыче. «Пс, эй, мужик!» Услышав громкий шепот, эльф на секунду остановился, но затем слегка дернул торчащим из прорези в капюшоне ухом и продолжил водить точильным бруском по листовидному наконечнику своего оружия. «Эй, остроухий, не делай вид, что ты меня не слышишь или не понимаешь. Я знаю, что слух у тебя хороший и что нашим языком ты владеешь, так что откреститься от меня не выйдет. И либо мы сейчас начнем двусторонний разговор, как два разумных создания, либо пару ближайших часов вы все в одностороннем порядке будете слушать матерные песни фарельской солдатни о том, как, куда и в каких позах они весь ваш род имели. А так как я их знаю довольно много, то повторяться начну не скоро. Если учесть, что большую часть репертуара ваших горлопанов я слышал еще 7 столетий назад, то сомневаюсь, что я услышу что-то новое для себя. Но допустим, спокойно ответил эльфийский воин, не отвлекаясь от своего занятия и даже не повернув головы в сторону привязанного к жерди пленника. «Что тебе от меня нужно, смертный?» «О, так мы пришли к нормальной договоренности, чудно!» «Слушай, ты можешь мне объяснить, что у вас там за тема с ушами?» «Почему, как только я сказал, что куснул эту, идаль, может быть и дриль?» уточнил у Мизара эльфийский воин, продолжая затачивать наконечник своего копья. «Так зовут дрожайшую племянницу господина Зелика и наследницу нашего рода. Так та смазливая остроухая была не просто обычным целителем, а какой-то важной шишкой. Глубина задницы, в которой я оказался, только что сильно увеличилась», тихо пробормотал себе под нос парень, но он его собеседник обладал на удивление хорошим слухом. «Это уж точно. Заклинатель плоти, с которым ты уже имел удовольствие познакомиться, души не чает в этой девушке и сделает все, чтобы с его последней выжившей родственницей все было в порядке. А ты ее, воитель лесного народа, на секунду задумался, подбирая подходящие слова. Скажем так, сильно напугал, смертный. Настолько сильно, что она до сих пор пребывает не в самом лучшем состоянии, а господин Зелик пошел на многое, для того, чтобы тебя найти и подключил к этому делу нескольких высокопоставленных эльфов. Меня удивляет, что при таких усилиях, они не смогли изловить тебя сразу, а провозились аж около месяца. Хотя, никто из ищеек не ожидал, что их цель будет прятаться прямо под носом и полезет обратно в западный край. Ты не поверишь, остроухи, но я тоже не знал, что за мной кто-то вообще бегает, мрачно усмехнулся парень. Иначе искать бы вам меня пришлось где-нибудь в районе Сильнурских островов, на той стороне света. Мизар задумчиво почесал забинтованный культей подбородок. Хм, так получается, что тот портрет все же мой был, и ориентировку на меня аж всей вашей армии разослали. Я сейчас прямо-таки надуюсь от чувства собственной важности, а затем лопну всем вам назло. Ты, конечно, можешь попробовать себя убить, но я бы не советовал тебе пытаться это сделать. Эльфийский воин поднял копье повыше и вгляделся в свое отражение на металлическом наконечнике. Залик заклинатель плоти, самый искусный целитель нашего народа, и он может вытащить пациента даже с того света. Так что сбежать на тот свет у тебя не выйдет, а вот условия содержания в мире живых могут сильно ухудшиться. Я тут вишу, как тушка оленя, готовая к разделке. Мизар с намеком кивнул в сторону привязанных к деревянной жерди конечностей. И не поесть, не попить мне давать, похоже, не собираются. Куда уж хуже. Для начала тебе заткнут кляпом рот, чтобы ты не смог откусить себе язык, затем привяжут культю к торсу, чтобы ты не смог ей двигать, а после этого на тебя накинут чары паралича, чтобы привести тело в полную неподвижность. Закончив приводить копье в порядок, эльф воткнул его тупым концом в землю, справа от себя, а затем нагнулся влево и, подобрав с земли еще один дротик, и принялся затачивать уже его. А что до кормежки, не считая это пыткой или какими-то истязаниями, господин Залик нам такого приказа не давал, а без этого никто заставлять тебя страдать не станет. Просто те, кто тебя к нам доставили, влили в тебя зелье долгого сна, а чтобы ты не околел от голода за то время, пока будешь без сознания, добавили не мукрят питающих тело эликсиров, и перед приемом пищи нужно подождать, пока они выветрятся, иначе в будущем будут огромные проблемы с желудком. Какая трогательная забота, съязвил в ответ молодой наемник. Жаль только, что жрать мне от этого меньше не хочется. Терпи, спокойно ответил воин лесного народа, в очередной раз проводя точильным бруском по кромке листовидного лезвия. И лучше бы тебе не создавать самому себе лишних проблем. Не знаю, что с тобой собирается сделать господин Залик, но даже при самом благоприятном раскладе ты надолго застрял в его землях. Камера в подземельях его дворца для тебя уже подготовлена, и даже воины, что будут ее охранять, назначены поименно. Слушай, ты как-то больно много знаешь о планах того старичка в робе. Мизар с подозрением посмотрел на говорливого эльфа, который за весь разговор даже не повернулся в его сторону, и лица которого парень так и не увидел. И непонятно, зачем мне их рассказываешь. С чего вдруг такая щедрость? После недавних событий, паранойя бывшего рыбака взяла в его голове новые высоты, и молодой наемник был готов подозревать в предательстве даже собственную тень. Никакой тайны в этом нет. Остроухий мужчина указал наконечником оружия, что он держал в руках, настоящий неподалеку шатер из светло-зеленой ткани. Господин Залик приказал мне ответить на часть твоих вопросов, если ты решишь их задать, когда очнешься. Сказал, что все пройдет намного проще, если с твоей стороны будет как можно меньше сопротивления и ты не будешь постоянно пытаться сбежать. Если ты умрешь раньше достижения необходимого заклинателю плоти результата, то все его усилия пойдут на смарку, а так как вокруг нас находится великий лес, эльфийский воитель обвел округу рукой с зажатым в ладони точильным бруском. Лишиться жизни тут проще простого. Природа в доме нашего народа сильнее, чем где бы то ни было, и незнакомого с ней гостя смерть поджидает тут под каждым кустом. Так что если ты каким-то чудом сможешь выбраться за пределы нашего отряда, тебя просто сожрут. Ну, или схватят живьем и будут ждать, пока ты сгниешь, чтобы выдавить из останков особый вид удобрений. Такие растения в этой области тоже есть. А как же слова этого старика, что меня тут будут пытать чуть ли не каждую секунду? Как по мне, лучше разок помереть и отмучиться, пытаясь выбраться на волю, чем прожить остаток жизни в плену, ежедневно испытывая на себе плоды фантазии старого эльфийского мага, которому я недавно малость подгадил, и еще нос сломал, вместе с какими-то очками. Вечно вы, смертные, куда-то спешите, нет, чтобы остановиться и подумать. Пораскинь мозгами, человек. Племянница для моего господина значит очень многое. Помоги ей прийти в себя, и тогда, возможно, он пощадит тебя. Может быть, возможно. Знаешь-ка что? Мне кажется, что ты мне сейчас на уши подседать начал и что этот залик именно для этого тебя сюда и поставил». Подозрения молодого наемника стали на порядок сильнее. «Я вроде как этого не скрываю и сразу сказал, что сижу здесь по приказу своего господина», — пожал плечами мужчина, слегка дернув ухом в прорези капюшона. «Только вот правдивости моих слов этот факт никак не отменяет. Самостоятельно покинуть земли рода заклинателя плоти ты не сможешь, смертный. А даже если это произойдет и боги удачи будут на твоей стороне, великий лес сожрет тебя и даже не подавится при этом. Последнего господин Залик хочет избежать. Если дела так обстоят, что же он сам мне ничего не скажет?» — продолжал допытываться у эльфа Мизар. «Я же вроде как, получается, важная персона. Правда, я так и не понял, чем моя морда от морд других рыбаков в западном крае отличается, но все же налепили бы личину на какого-нибудь проходимца, и все дела.